«А тебе? В каком плане?» «Я подрабатываю моделью. Знаешь компанию Sunrise Pro?» «Не знаю. Крупная компания в модельном бизнесе. Мой менеджер решил заняться шоу-бизнесом, и выбор пал на меня. Идея такая — раскрутить вокалистку с группой. Я решительно отказалась. Рассказала маме. Если у меня нет способностей, зачем себя насиловать? Мы заговорили о музыкальном слухе. И тут мама сказала, что знала одного человека, у которого дела со слухом обстояли крайне плохо, то есть тебя. Никогда никого не встречала, у кого слух был бы хуже, чем у мужчины, с которым я когда-то жила. Я вздохнул. Что еще? Больше ничего. Разговор о тебе часто заходил именно так. Был бы повод. Другими словами, она постоянно думала и помнила о тебе. Понятно? Я продолжал расспрашивать Тока, какие еще касающиеся меня темы они обсуждали с матерью. И хотя разговор шел обо мне, его детали терялись в лабиринтах моей памяти. Оказывается, Юка помнила даже название саке, которое я притащил на ночной сеанс в кино. Выяснить удалось немного. Одно понятно. Она лишь описывала подробности нашей жизни. Что она при этом думала? Общая картина ее мыслей оставалась за кадром. Только и сама это признавала. Я изменил содержание вопросов. «Твоя мама где-нибудь работала?» «В агентстве переводов. Офис находился неподалеку от Аояма, где она жила. Мама свободно говорила на нескольких языках. Работала синхронистом на международных конференциях и симпозиумах, переводила ответственные коммерческие переговоры. Агентство открылось недавно, но развивалось быстро. А твой отец работал в МИДе. Мать сосватали отцу». Сразу после того, как она рассталась с тобой. Частый случай — выдать дочку политика за аппаратного работника. Ты понял, почему такая женщина, как мать, смогла согласиться на подобное? Я покачал головой. Мне кажется, я догадалась. О чем? Она согласилась из-за тебя. Из-за меня? По-моему, я поняла и то, почему она ушла от тебя. Там, где ты, нет места другому человеку. Ты заперся в самой тесной каморке мира, от которой все держатся подальше. Осознав это, мама разочаровалась. Только я хотел прокричать «Подожди со своими выводами!», как раздался телефонный звонок. Не выпуская стакана из рук, она взяла трубку радиотелефона. Односложно сказала «Да». И стала слушать молча. Нахмурила брови. «Хорошо. Я вернусь часов в 12. Узнай, устроит ли его это время». Она подождала ответа некоторое время. Похоже, на другом конце линии опять заговорили. Наконец она сказала «Хорошо», и положила трубку. Глубоко вздохнула. Звонил дед. Говорит, следователь хочет поговорить со мной во что бы то ни стало. Следователь из первого отдела управления полиции. Пристал как банный лист. Придется вернуться к деду в 12. «Понял. Я поднялся. Тогда я пойду». Она испуганно посмотрела на меня. «Что так рано?» Еще только начало 11-го. До дедова дома 10 минут на машине, не больше. Наверное, они вспомнили о моих отношениях с Юко Андо и узнали о том, что ты здесь. Я сказала тебе, в полиции нет информации об этой квартире. Невозможно даже представить, чтобы дед дал им адрес. Он тоже полицию недолюбливает, хотя и занимает высокий пост. Я вообще-то газеты читаю, так что могу понять, что к чему. по крайней мере, определить характер